Козлов горько усмехнулся, и Франсуаза упрекнула себя за бестактность. Она спустилась к набережной, небо над городом сияло, на деревьях, уже покрытых блестящими зыбкими почками, дрожали солнечные блики. Томились букинисты у своих ящиков, открытых всем ветрам. Франсуаза поняла, что не может не заговорить с Козловым о его недавней утрате. Нельзя исцелить рану, не прикасаясь к ней. «Вы были очень привязаны к матери, правда?» — спросила она. «Да, но виделись мы редко. Мне казалось, что мне не о чем с ней говорить. А теперь, когда ее нет, я не знаю, куда девать время. Мое детство ушло вместе с ней. Меня с матерью связывало столько воспоминаний, дорогих лишь для нас обоих». Они помолчали, потом Козлов сказал как бы про себя: «У меня полны карманы денег, которые больше не имеют хождения». Прохожие толкали их, от стремительного мелькания машин вдоль тротуара начинала кружиться голова. «Я ошиблась», — подумала Франсуаза с радостью. «Он человечнее и теплее, чем хочет казаться». Крутая лестница вела с набережной вниз к самой Сене. Не сговариваясь, они спустились. Внизу царили покой и провинциальная тишина. Деревья, чахлый газон, скамья, ленивая медлительность широкой серой реки. На палубе баржи, пришвартованной к самому берегу, лаяла собака. «Ваша мать понимала, насколько серьезно она больна?» «В последнее время, да, но это не пугало ее. Она была очень набожна». «Неужели?» — вдруг, оживляясь, переспросила Франсуаза. Словно мостик лег через пропасть, которая оказалась ей непроходимой. «Она верила, как ребенок», — сказал Козлов. «Думала, что на том свете ее ждет нечто чудесное. Какое это счастье для нее! В минуту смерти, может быть, а потом...» «Как это потом?» Козлов остановился, он был без шляпы. На этот раз буйные волосы его были коротко подстрижены. В глазах отражалась трепещущая рябь воды. «А вдруг там все не так, как она себе представляла?» — сказал он. «И вместо рая из папье-маше ее ждет, что гораздо более вероятно, бездонная черная яма. Какое разочарование для нее! Мне больно, но я почти уверен, что в последнюю минуту она почувствовала себя обманутой, словно ребенок, которому солгали. Вы сами себе противоречите. Если вы боитесь ее разочарования, значит, как и все христиане, допускаете бессмертие души. Я никогда не отрицал этого. Я отрицаю лишь глупую конкретизацию того, что ожидает душу в загробном мире. Любой знает об этом не больше меня, значит, нечего об этом и говорить. Почему вы жалеете неверующих? Скорее, верующий достоин жалости. Атеист заранее готов ко всему, а верующие, чьи головы забиты катехизисом, в 99 случаях из 100 обречены на муки в момент, когда им откроется последняя истина. И моя мать сейчас страдает, я это чувствую. Страдает от того, что вынуждена признать мою правоту. А я убеждена, что не страдает. Она счастлива, что видит вас оттуда». Франсуаза проговорила это, не задумываясь, охваченная искренним порывом. И тут же устыдилась своего возбуждения. «Какая вы славная», — сказал Козлов. «Вы помните русский холст у меня над диваном?» «Конечно». «Вам, наверное, тоже захотелось бы перекрасить небо в голубой цвет. Да и возраст у вас для этого подходящий». Волнение Франсуазы все росло. Дыхание ее почему-то стало прерывистым, щеки пылали. «В общем», — продолжал Козлов, — «самая живая, самая ценная для меня память о матери — именно эта картина с уродливым, нелепо лазурным небом». Франсуазе так хотелось утешить его, — но все слова звучали банально.